Около океана при свете свечи, вокруг поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной. В вечеру у тела, точно ушивы рук, дотянуться желающих до бесценной. Упадая в траву, сова настигает мышь, беспричинно поскрипывают стропила. В деревянном городе крепче спишь, потому что снится уже только то, что было. Пахнет свежей рыбой, к стене прилип. Профиль стула, тонкая марля вяло, шевелится в окне, и луна поправляет лучом прилив, как сползающее одеяло.